О, Господи! Ну что за наказание принимать решения даже по самым пустяковым делам? До чего неладно устроен мир? Все от мала до велика ежедневно, ежечасно, ежеминутно требуют, чтобы он решительно отвечал «да» или «нет». А эта необходимость действовать и решать угнетала Каймакама все 25 лет, которые он находился на службе. И надо же, чтобы этой ночью, когда он так скромно устроился в своем кресле среди бесшабашного веселья и разгула, когда он был так счастлив, ему опять не давали покоя, просили, чтобы он сказал свое веское слово насчет дурацкого землетрясения, которому он ни по долгу службы, ни по положению никакого касательства не имел. Халиль Хильми Эфенди тер платком лицо. Он всегда поступал подобным образом в трудную минуту, чтобы выиграть время. И в нерешительности озирался по сторонам, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Музыканты приготовились играть, как вдруг новый подземный толчок, на этот раз уже ни у кого не вызвавший сомнений, силой тряхнул дом. Даже смельчак становится трусом во время землетрясения. Его охватывает животный страх, когда родимая земля, на которую он привык твердо стоять, неожиданно уплывает из-под ног. Дом Омер-Бея вдруг уподобился груженному скотом кораблю, застигнутому бурей в открытом море. Исчезло все. Порядок и благоразумие, стыд и гордость, почтение к старикам, сострадание к женщинам, жалость к детям. Казалось, человек лишился всего человеческого. Испуганное людское стадо с диким ревом, давя друг друга, ринулось к лестнице. Точно это был единственный путь к спасению. Халиль Хильми Эфенди оказался в середине стремительного потока. Его толкали со всех сторон, бросали то вперед, то назад. И он, словно борющийся с волнами пловец, отчаянно работал руками и ногами. Внезапно дорогу ему преградил низенький длинный столик, на каких обычно раскатывают тесто. Каймакан попробовал обогнуть его, но безуспешно. Он хотел податься назад, но приостановившийся на мгновение людской поток ударил его в спину и бросил на стол. Выхода не было. Надо брать эту преграду. Но попробуй, прыгни, когда под ногами нет опоры. Халиль Хильми Эфенди поднатужился, подскочил, однако чисто взять барьер не сумел. Он опустился на противоположный край стола, и доска, точно катапульта, подкинула стоявшую на ней посуду. Каймакам потерял равновесие и рухнул на бегущих впереди людей. Одной рукой он схватился за чье-то плечо, другой вцепился в перила лестницы и сломал их. Налетевшая мгла все поглотила. В ушах гудело, словно издалека слышались крики и стоны. И над всем этим с лавинными трелями звенели колокольчики девушки-болгарки. Глава вторая. Каймакам и его страж. Каймакам открыл глаза и увидел, что лежит на походной солдатской койке в саду, за зданием уездного управы. Равнину плотно окутал туман, и хотя в небе еще видны были звезды, за грядой дальних гор уже трепетал неясный свет утренней зари. Борода Халиля Хильми Эфенди от росы стала влажной, и ему захотелось вытереть ее. Он попробовал высунуть руку из-под байкового одеяла и с ужасом обнаружил, что рука прибинтована к туловищу. Но это было только первой неожиданностью. Далее выяснилось, что ноги его тоже замотаны бинтами, а на голове вместо привычной, натянутой на уши шерстяной шапочки таке, без которой он не ложился спать даже летом.